Глава 20. Насколько я мог судить, в Нейлор-Кэр еще не успели вычеркнуть меня из списка служащих. Хорошо, что там не работали по субботам, потому что утром этой субботы я не собирался подниматься с постели до полудня. Даже так, под одеялом я провел не более 6 часов, поскольку попал домой как раз, когда солнце залило 35-ю улицу своими косыми лучами. Совпадение — не то слово. Машина переехала Кэра Нейлора, расплющив ему голову и раздробив кости на 39-й улице между 10-й и 11-й авеню, всего в 30 футах от того места, где почти 4 месяца тому назад нашли Уолда Уилмота Мура. Я оценил заново, причем выше прежнего, те сложности, с которыми столкнулся Нейлор, когда его направили в морг опознать останки Уолда Мура. Однако сомневаться не пришлось. Это совершенно точно был Нейлор. Стоило мысленно внести в его теперешний облик некоторые поправки, необходимые для успешной трансформации диска в сферу. Вдобавок к прочим совпадениям, тело, обнаруженное таксистом в 12:40, пролежало незамеченным никак не менее получаса, если только медэксперт не высосал свое заключение о времени смерти из пальца. Того не легче. И этот пункт заставил сомневаться в случайности прочих совпадений. Машину, которая сбила Нейлора, нашли припаркованной у сетевой прачечной на 95-й улице к западу от Бродвея, в том самом месте, где обнаружили автомобиль, прикончивший Мура. Здесь я обязан отдать должное инспектору Крэмеру. Оказавшись на месте, он первым делом гаркнул патрульному, чтобы тот добежал до 95-й улицы и осмотрел машины, припаркованные в том квартале. Что демонстрирует, даже инспектор полиции умеет по достоинству оценить хорошие совпадения. Я еще не успел откланяться и уйти спать, как владельца машины приволокли в полицейское управление аж из Бедфорд-Хиллса и подвергли допросу с пристрастием. По большому счету, допрос ничего не дал, поскольку очень быстро выяснилось. Еще в 23:18 автовладелец заявил об угоне с 48-й улицы, где оставил тачку, доехав до театра. К тому же, как и многие нынешние простофили, он не только забыл запереть машину, но и оставил ключ зажигания в замке. Оставалось дождаться заключения 2 вооруженных фонариками лабораторных спеццов, которые осмотрели шины автомобиля на 95-й улице и окончательно уверились, именно он переехал Нейлора. Еще одно очко в пользу совпадения. Немалую часть времени я путался под ногами, но где бы ни оказался, повсюду меня встречали с уважением, потому что инспектор Крэмер держал меня под рукой, чтобы задавать вопросы, которые придумывал, когда выдавалась свободная минутка. На протяжении всей ночи он ни словом не упомянул наше с Вульфом предосудительное поведение. Ведь мы баламутили людей рассказами об убийстве, хотя никакого убийства не было. И я, понимая, как он сейчас занят и как это огорчит его, затронул данную тему не больше 8-9 раз. Но и тогда он, желая иметь в пределах досягаемости, не выпроводил меня. Первый наш разговор я пытался прервать на том основании, что для меня было бы немыслимо обмануть доверие клиента. Но стоило инспектору перейти на крик, выложил то, что он рано или поздно узнал бы и без моей помощи. Рассказал ему все, или почти все, о людях, с которыми сталкивался в Нейлор-Кэр, включая, естественно, мелкие детали вроде ощущения, которые с самого декабря мешало жить Бену Френкелю, угрожая Гвин Феррис поведать все копам, которые устроят ей настоящий допрос. Я и помыслить не мог, что менее чем через 10 часов приведу угрозы в исполнение. Крэмер таскал меня за собой, 3 раза за ночь поменяв дислокацию. Где-то с полчаса он отработал на мостовой 39-й улице, но затем перенес штаб под крышу в 18-й полицейский участок на 54-й улице. Около 3 часов ночи он снова переместился в собственное логово, помещение убойного отдела на 20-й улице, но уже через час выдвинулся оттуда в кабинет заместителя комиссара полиции О'Хары на Центр-стрит. Хозяин кабинета уже ждал его, и вместе они развернули бурную деятельность. Я поневоле оказался втянут в воронку событий и даже удостоился чести быть опрошенным заместителем комиссара лично. По манере, с какой тот напустился на меня, можно было вообразить, что О'Хара видит во мне не просто отпетого в роля. Похоже, разведка донесла ему, что именно я подложил им свинью, и когда в 23:30 вошел в кабинет, где сидели Вульф с Крэмером, то вернулся вовсе не из кинотеатра, а с 95-й улицы, едва успев припарковать машину-убийцу. Поскольку я уже поделился с Крэмером всеми сведениями, которые могли хоть чем-то помочь, то решил, что не стану лишать заместителя комиссара сладостных иллюзий и скормил ему щепотку разнообразного вранья, как то «я вообще не умею водить автомобиль» и строго по секрету посещал не кино, а гостиничный номер, где был не один, а вдвоем с супругой одного известного политика, чье имя я скорее умру, чем выдам. В итоге О'Хара уловил нить моей мысли и устроил незабываемую сцену. Конечно, сестру Кэра Нейлора уведомили о несчастье, причем не по телефону. Лейтенанта Роуклиффа отправили навестить ее в доме на 67-й улице. Оттуда Роуклифф вернулся, на тот момент мы еще оставались в 18-м участке, в сопровождении Джаспера Пайна, чей мирный сон все-таки был нарушен. По дороге в участок Роуклифф отвез Пайна на опознание тела, и я, по собственному опыту зная, какое это веселье, не мог не посочувствовать ему, имевшему несколько бледный вид. Он не походил на человека, сломленного скорбью, но и не выглядел воротилой большого бизнеса, у которого все под контролем. Узнав, что Пайн с супругой не имели представления, где Кэр Нейлор мог находиться вечером в пятницу или что забыл на 39-й улице, Крэмер уделил мистеру Пайну совсем немного времени и вернул его в руки Роуклиффа для дальнейших расспросов. «Я же», — сказал Пайну ровно 9 слов. Когда они с Роуклиффом собрались уходить, он повернулся ко мне. «Нейлор действительно говорил то, что вы написали в отчете, будто бы он знает, кто убил Мура?» «Да», — подтвердил я. «Захоти я соврать, придумал бы что-нибудь получше». Ночные похождения на этом не закончились. Оказавшись на Центр-стрит, я встретил еще кое-каких знакомцев. Только не Хестер Ливси. Коп, которого за ней посылали, вернулся с известием, что, по словам матери, с которой Хестер жила в Бруклине, та вечером дома не появлялась. Прямо с работы Хестер отправилась на вокзал Гранд Централ, где села на поезд, чтобы провести выходные с друзьями в Уэстпорте, штат Коннектикут. Мать сообщила имена друзей, им уже звонили, но никто не взял трубку. Это Крэмера не остановило. Он и его парни знали, как добиться своего. Они связались с полицейским участком Уэстпорта. Тамошние коллеги нанесли визит друзьям Хестер и доложили, что она действительно в доме, приехала поездом, который прибыл в Уэстпорт в 1:09 и сейчас уже спит. Поскольку дорога от вокзала Гранд Централ в Нью-Йорке до Уэстпорта занимает около 70 минут, а не 8 часов, коп настоял на личной встрече с мисс Ливси, и ее разбудили. Она заявила, что ехала более поздним рейсом, а то, как она провела прошлый вечер в Нью-Йорке, никого не касается. Услышав о смерти Кэра Нейлора, она подтвердила вышесказанное и добавила, что с погибшим знакома только шапошно. В конце концов, он был главой огромного отдела, а она лишь секретарем. На вопрос, не вернется ли она на утро в Нью-Йорк, чтобы дать показания, Хестер ответила отказом, пояснив, что едва ли сможет рассказать что-то полезное. С докладом выступил и сержант, ездивший на восточную 50-ю улицу, где в собственной квартире обретался Самнер Хофф. Тот тоже ничем не смог помочь, но, как ответственный гражданин, выказал всяческую готовность сотрудничать с полицией в расследовании злодеяния. Памятуя грубость Хоффа в общении со мной, я расценил это как примечательный и вдохновляющий сдвиг к лучшему. Звонки и стук в двери меблированных комнат в Гринвич-Виллидже, где квартировала Роза Бендини, не принесли результатов. Здесь не оказалось матери, которая объяснила бы отсутствие дочери, и никто из жильцов не имел понятия, где сейчас Роза. Уже сообразив, к чему может привести увлеченность Розы налаживанием новых контактов, я проникся убеждением, что когда она наконец объявится, память о событиях позднего вечера пятницы будет необъяснимым образом стерта из ее сознания. Этой догадкой я не стал, однако, делиться с Крэмером, не желая уронить в его глазах светлый образ американских женщин. Полицейские возомнили, что найдут Розу Бендини с мужем в доме его родителей в Вашингтон-Хайтсе. Но, увы, Харальд Энтони, когда его вытащили из постели, по собственной воле оделся и прибыл на Сентер-стрит. Говоря вкратце, он не видел Розу с вечера среды, когда она оставила нас сражаться на тротуаре у дома Вульфа. Сам он понятия не имел, кто такой Кэр Нейлор и как выглядит. А вечер пятницы провел на баскетбольном матче, куда ходил в гордом одиночестве и откуда добирался до дому пешком около 6 миль, желая растратить избыток энергии. «Я не смог промолчать. Значит, вы всего за 2 суток накопили столько лишней энергии после того, что я с вами сотворил?» «Черта с два!» — фыркнул он. «Я уже на завтра позабыл о нашей стычке. На коем сдалась Роза? Неужто полицейские недотепы шьют ей убийство? Чем докажут?» Он и впрямь беспокоился о жене, даже примчался на Сентер-стрит посреди ночи. «Привязанность? Отличная штука, но и ей палец в рот не клади. Я посоветовал мистеру Энтони не паниковать. Копы просто процеживают народ через мелкое сито, а насчет избытка энергии я не поверил. 3 моих фирменных удара по почкам хоть и не убьют человека, но и не выветрится из памяти на следующий день. Все это происходило уже в самом конце, еще до того... Мы долго болтали с Беном Френкелем, едва ли не первым делом после прибытия в кабинет О'Хары. Крэмер уселся за большой стол, а я стоял за его плечом, поглядывая на разложенные перед инспектором копии моих отчетов руководству Нейлор Кэр, за которыми успел заскочить к Вульфу. Коп ввел Френкеля в кабинет и усадил на дальнем конце стола. Еще в четверг, когда Бен нанес мне визит, его волосы показались мне всклокоченными. Теперь же на всей голове не отыскалось бы и 2 параллельных волосков. Он отчаянно пытался смотреть в никуда. Задача практически невыполнимая, если не приложить все силы и не зажмуриться. «Привет», — поздоровался я. Никакой реакции. «Вы Бенджамин Френкель?» — прорычал Крэмер. «Да, так меня зовут. У вас до сих пор есть ощущение, что вы убили Кэра Нейлора?» Френкель вытаращился было, но быстро вернулся к разглядыванию никого и ничего, так и не ответив. «Итак, ощущение?» Френкель упер в меня взгляд и провыл. «Подлый доносчик, я рассчитывал на ваше молчание». «Напрасно», — парировал я. «Говорил же, что не смогу хранить в тайне признание в убийстве». «Но я не признавался ни в каком убийстве». «Тогда сделайте это сейчас», — подбодрил его Крэмер. «Самое время. «Давайте, смелее, снимите груз с души, сразу полегчает!» Номер не прошел. В подобной формулировке приглашение сознаться в убийстве, казалось, стало для Бена Френкеля чем-то вроде желанного подарка ко дню рождения. Он прекратил попытки рассмотреть ничто, расправил костлявые плечи и откинулся на спинку стула, а его голос, пусть напряженный, не выдал испуга. «Мне сказали, я здесь за тем, чтобы ответить на какие-то вопросы. Задавайте их!» Улыбка Френкеля была приветлива и печальна. Крэмер задал свои вопросы, и Бен ответил. В последний раз он видел Кэра Нейлора около 3 часов дня в офисе и с тех пор ничего не знал о его местонахождении. После работы он направился в свою комнату на 94-й улице, принял ванну и сменил одежду, в одиночестве пообедал в ресторане за углом на Бродвее и отправился на подземке в центр к молодой женщине, которая жила на 21-й улице и с кем у него было назначено свидание. Бен предпочел бы не называть ее имени. Вместе они посетили клуб «Лунный свет» на 50-й улице и развлекались там танцами, пока не пробила полночь. Проводив спутницу, он и сам направился домой, куда прибыл около 1 часа ночи. Причин раскрывать имя подруги он не видел, но сделает это, если будет необходимо. «Как насчет ощущения, что он убил Уолда Мура?» По разумению Бена, нервные люди, вроде него самого, нередко бывают подвержены подобным наваждениям. Чувствительность ума чревата капризами. Скажем, не так давно он зациклился на мысли, что тайно сочувствует нацистам, и потребовалось посетить сходку Германо-Американского союза в Йорквилле, чтобы от нее избавиться. Бен не сказал этого прямо, но намек был прозрачен. Беседа со мной исполняла ту же роль, что и визит на профашистское сборище. Не могу сказать, что мое доброе расположение к Бену Френкелю не пошатнулось после такого признания. Не явился ли Бен в мой кабинет с единственной целью — выяснить, упоминал ли Нейлор его имя в связи со смертью Мура? Нет. Неправда, он вообще об этом не думал, пока тема не всплыла в разговоре. Знаком ли он с некой Гвин Феррис? Да, так зовут одну из стенографисток в отделе фондов. Говорил ли он с ней в пятницу? Вполне возможно, если разговор и был, то не задержался в памяти. Разве не она сообщила Бену, что Нейлор признал, будто ему известно имя убийцы Уолда Мура? Нет, такого он не припомнит, но, разумеется, о заявлении Нейлора ему известно, всем известно. Весь отдел только об этом и толковал. Для меня это стало новостью. Я выпучил глаза и, перехватив у Крэмера инициативу, спросил. «Когда?» «Ну, сегодня, вернее, вчера, в пятницу». «И кому же Нейлор сделал такое признание?» «Не могу сказать». То есть я знаю об этом только понаслышке. Насколько я понял, он признался вам, а вы передали его слова президенту компании. И кто вам рассказал? Не помню. Френкель успел оправиться. Голос уверенно гудел, глаза с прежним тщанием изучали мое лицо. Моему разуму не присуще удерживать подобные фактические детали. Тогда как предметы интеллектуального свойства. Бред! С горьким отвращением сказал Крэмер. На какой-то ослепительный миг ему померещилось, что вот-вот прозвучит признание, а теперь этот вздор. Он нацелил в лицо Френкелю наполовину изжеванную сигару, потряс ею и твердо произнес. «Это Гвин Феррис вам рассказала, не так ли?» «Говорю же, не она». «А я говорю, она!» «Так вышло, что мне! Чего надо?» Последний вопрос прозвучал в адрес стража порядка, который осмелился подступить к столу. Тот поспешил ответить. «Прибыл сержант Готлиб, сэр! С ним та женщина, Феррис!» Крэмер прожег его взглядом. «Подержите ее где-нибудь, пока я не... Впрочем, Он глянул на Френкеля, на меня. «Отчего бы и нет?» «Конечно, отчего бы?» — согласился я. «Тащите ее сюда!» — распорядился Крэмер.